Львов. Понедельник, 13 марта 1939 года. 2 часа ночи. Риту разбудил стук закрываемой двери. Уже год с рождения ежика ее сон был чутким, как у птицы. Просыпалась, когда спящий ребенок вздыхал или ветер завывал за окном, и даже если какой-нибудь пьяница дебоширил на улице, знала, что это вернулся Бронислав. Закрыла глаза. Не хотела, чтобы он заметил, что она не спит. Ей не хотелось сейчас исполнять супружеские обязанности, в то время как у мужа была готовность к этому всегда и везде. А особенно, когда возвращался поздней ночью, с разных, как он говорил, деловых встреч. Внимательно смотрел на нее, раздевался догола и требовал от нее вещей, которые она не любила. Поэтому в последнее время, чтобы этого избежать, притворялась спящей, даже похрапывала, что при ее актерском таланте легко сбивала с толку неутомимого мужа. Сейчас тоже слышала, как он раздевается, бросает свою одежду куда попало и как голый стоит над ней. Чувствовала на себе его взгляд, тихонько захрапела. Бронислав отошел. Услышала, как под ним слегка скрипнул стул. Этот скрип стал ритмичным. Приоткрыла веки, замерла. Ее муж сидел на стуле, держал руки между ног и удовлетворял себя. Ее поразило не это. Годовалый ежик проснулся и улыбался отцу. «Чего так смотришь?» Шепот Бронислава становился все более горячечным. «Хочешь увидеть, как коровка молочко дает?» «Что ты делаешь?» — закричала Рита, а ежик заплакал. «Ну что?» Ее муж встал и сделал невинную мину. «Это же нормально. Знаешь, я должен дважды в день. Должен был себя облегчить. А ты спала, но сейчас уже не спишь».